шагнул я в портал и через мгновение очнулся перед главным корпусом. «Это что было, Иван Сергеевич?» Встретил меня Жорик, когда несколько магов, контролировавших его, исчезли в сияющей субстанции, тут же погасшей. Я аж немного растерялся. «Да что там немного?» Охрил я от такого поворота. «Всего лишь небольшой разговор с тем, кто правит нашей империей», ухмыльнулся я, и телохранитель аж присвистнул от удивления. «Все нормально», испуганно посмотрел на меня телохранитель. «Да, побеседовали о наболевшем», усмехнулся я, когда мы направились в сторону общежитий. «Переживает о дочери. Надо отдать должное Жорику», он не стал спрашивать, понимая, что это уж совсем личное. Мы шли по коридору, и я довольно отметил, что стена целая, через каждые 10 метров стояли специальные датчики, привязанные к артефакту, который я подарил службе безопасности. Удивительно, но странных прорех в магической защите стен я не заметил, и не мог не отметить, что, возможно, это связано как-то с гибелью шамана. Когда мы уже подошли к общежитию, я вернулся мыслями к убежищу. Что с ним? Раиса Павловна говорила, что на них напали. И если раньше я бы только гадал, кто это сделал, то сейчас прикинул, что это скорее всего был Дорн. Неужели он вычислил бабку? Шамана я все-таки откинул. Уж очень убедительно его сожрала та кровавая пасть. Очень сильно удивлюсь, если он выживет. Есть связь, откликнулась Лея. Соединяю. Щелк. И в голове пару секунд задребезжало, заскрипело. Плохо, что никуда от него не деться. Но затем все стихло, и я услышал резкий голос Раисы Павловны. Как слышно меня прием? Раз-раз. Иван, ты на связи. Слышу вас хорошо, Раиса Павловна. Послал я ментальный ответ. Ну вот, наконец-то. А я уж думала хана. Облегченно выдохнула бабка. В общем, пришлось нам переехать. Это как? У меня в голове не укладывалось, как это возможно. Потом все расскажу. Главное, что Дорн нашел нас. Ума не проложу, как это получилось. Он ничего тебе не давал? Может, жучок какой прицепил? Не было ничего. Но я проверю, ответил я бабке, с силой сжимая в кармане овальный серебряный предмет. Ах ты ж, паскуда, навешал мне лапши на уши. Понятно, что ни на какую кнопку нажимать не нужно было. Это маяк, который и так неплохо работал. Все это время он следил за моим передвижением и выжидал, когда лучше напасть на Раису Павловну, то есть Зиону. Нужно ли говорить ей о маячке? Если раньше я не доверял Раисе Павловне, то сейчас, начиная понимать, что она все-таки на моей стороне, уже не видел в этом смысла. Иван, долго не могу говорить, пора в лабораторию. В общем, надеюсь, ты сделаешь выводы относительно своего ККМ-покровителя. На последнем слове бабка отключилась, оставив меня в гнетущей тишине. Теперь я знал, что делать. Лея, можешь уничтожить эту штуковину? Обратился я к паучихе, заходя в свою комнату, в которой вновь не обнаружил Саню. Ты об этом компасе? Да легко. Паучиха выпрыгнула из пространственного кармана и перескочила к блестящему артефакту, который я положил на стол. Она расстелила несколько слоев сети под компас, затем начала выпускать слюну, которая зашипела, растворяя верхние слои паутины. Предмет оставался нетронутым. «Не поняла», — удивленно ответила, сказала Лея. Минут 10 она подбирала состав слюны, пока не выбилась из сил. «Ух ты ж, какая крепкая зараза!» — воскликнула паучиха. «А что не так? Защита магическая на нем. Ну, дурный хитрожопый, конечно», — возмутилась Лея. «А если паутиной обернуть артефакт, ты ж можешь сделать так, чтобы он перестал работать?» — предложил я идею. «Точно. И как же я об этом не догадалась?» Застрекотала Лея и замерла, медленно шевеля передними лапками. Всегда так делает, когда концентрируется и начинает готовить слюну. Через 5 минут компас был обернут несколько раз паутиной, пропитанной специальным раствором от Леи. Чуть позже мне позвонила Полина, и мы договорились встретиться завтра. Ей нужно было готовиться к какому-то серьезному нормативу. Я решил спуститься в тренажерный зал и заметил там Саню. Тот был настолько сосредоточен на поднятии гири, что даже если бы сюда ворвалась стая монстров, не обратил бы внимания. Наконец он завершил силовые упражнения, опустил груз на пол и, шумно дыша, уселся на небольшую скрипучую скамью. «О, Ваня, привет! А я тут это, решил нагрузку повысить, сосед странно бледный, взгляд измученный. Я же завершил серию жимов лежа и поставил гриф на лапы. После недавнего скачка уже без проблем поднимал штангу, весившую в полтора раза больше, чем до него. Не бережешь ты себя, Саня. Я говорил тебе повышать нагрузку постепенно, подметил я. А ты прешь как танк, не боишься, что пупок развяжется от перегрузки? Да ну, я выносливый, ответил побелевшими губами Саник и упал в обморок. Можешь что-нибудь сделать? Обратился я к Лее. В целом да, задумчиво ответила паучиха. Сейчас подберу лекарство. Я услышал шуршание лапок по деревянному полу, затем на щиколотке появились две кровавые точки, которые тут же затянулись. Саня шевельнулся, постепенно приходя в себя. «Да ты уже мастер по заживлению», — похвалил я паучиху. «Ага, сама радуюсь, что получилось», — судя по голоску питомицы, она была удивлена не меньше моего. «Я что, вырубился?» Саник растерянно посмотрел на меня, поднимаясь на ноги. «Еще как», — ответил я, — «а я тебя предупреждал, будь аккуратней с нагрузкой». «Да как же я быстро сожгу этот жир», — воскликнул сосед. «Постепенно, только упорный труд и регулярные тренировки», — объяснил я товарищу. «Ничего сразу не приходит, всего нужно достигать». «Понял, да Санька наконец дошло, что он чуть себя не угробил. Вот же я дурак, точнее был им. Теперь буду, как ты говоришь, постепенно идти вперед. Я упертый, не упертый, а целеустремленный», — поправил я Саню. «Это одно из качеств лидера». «Да какой из меня лидер?» — отмахнулся Саник. «Скажешь тоже, так ты уже им становишься. Через месяц вообще по-другому будешь мыслить. Вот увидишь», — обнадеживающе хлопнул я его по плечу. «Кстати, там тебя бумага от ректора ожидает. Надо подписать и завтра передать через его помощника». «Что за бумага?» — удивленно уставился на меня сосед. «А ты что, не в курсе?» — широко улыбнулся я в ответ. «Я перехожу в группу А, и ты со мной. С завтрашнего дня учимся уже там». «Да ты прикалываешься». Саник хитро прищурил глаза. «Думаешь, я поверю в это? Иди сам посмотри». На столе в комнате оставил документ. Только я это сказал, как парень засуетился и, вытерев полотенцем вспотевшую шею, выскочил из тренажерного зала, а я направился следом. Когда Санек понял, что это не розыгрыш, он эмоционально матерными выражениями обозначил то, насколько он счастлив, а после, как успокоился, даже всплакнул. «Спасибо тебе, Вань», — вытер он подступающие слезы платком, затем высморкался. «Я мечтал только об этом, учиться в лучшей группе. В меня же никто из близких не верит, а отец сказал, что я слабак и кусок никчемного сала. Поэтому я собрал вещи и тихо покинул поместье. И вот, в общем, спасибо единому за то, что мы встретились. Я лишь тебе подсказываю, но ты делаешь все сам. Обрати на это внимание. Всего можно достичь, если пожелаешь», — ответил я Сане, и он благодарно посмотрел на меня. «Каждое слово, как слиток золота, дружище», — ответил он, затем еще раз взял в руки документ о переводе в группу А и подписал его. Чуть позже мы поужинали овощным салатом под названием «Летний Цезарь», который нам доставил курьер. Также он передал пару килограммов жгучего перца, и Пал Палыч, урча от удовольствия, умял их за один присест. Чуть позже, умывшись, подготовившись ко сну, я лег на скрипящую койку. Стоило лишь закрыть глаза, как моментально провалился в сон. Лютер очнулся на какой-то каменной площадке, вроде небольшое плато, вокруг полно серой пыли. Сухой ветер, свистящий в скалах, которые возвышались впереди. Вот теперь он точно в сумеречной зоне. Он не успел набраться сил, Дорн помешал ему. Решил, значит, его подловить, хитрец. Но не на того напал. Над ухом раздался скулеж Лютова. Волк ткнул его мордой в бок, давая понять, что нужно идти и здесь небезопасно. Да, нужно найти кристаллы. Срочно. Он наперся на крючковатый посох, с трудом поднялся и зашагал вверх по тропе, чувствуя, как магические нити, которые он нащупал, становятся насыщенней. А это значит лишь одно, он движется в верном направлении. Преодолев около километра, он увидел большое горное озеро. Под темно-зеленой толщей воды что-то скрывалось, что-то большое и смертоносное. Оно наблюдало за ним. Лютер ускорил шаг, отдаляясь от кромки воды. Увидел небольшую пещеру, в темном зеве которой исчезали магические потоки. Когда он добрался до источника, конечно, сразу его не увидел. Для этого следовало найти скрытые залежи магических кристаллов. Когда глаза привыкли к полутьме, шаман собрал последние силы в кулак, схватил посох и начал водить им по каменным стенам. Вдруг один из участков стены вспыхнул, осыпаясь вниз черной пылью. Лютер увидел несколько кристаллов, тускло светящихся в полутьме, и хрипло рассмеялся. «Он спасен. Вторник дал мне понять, что существуют идеально похожие дни. На уроках по общей магии мы сдавали нормативы, а на истории тесты по пройденному материалу. И везде у каждого из нас был шанс заработать максимальное количество баллов. В себе я был уверен, поэтому насчет рейтинга не переживал. Исключение составляла география, на которой Мария Евгеньевна продолжила рассказывать о сложном ландшафте Северной Америки и племенах, населяющих этот континент. Главным событием стала встреча с Глебом. Он изрядно растерялся, увидев нас с Аней на практическом занятии по общей магии. Стоя в стороне, лишь злобно зыркал в мою сторону. Интересно, будет ли он хоть что-то предпринимать, или все-таки успокоится, приняв факт моей победы. Что-то мне подсказывало, что такие дурачки осознают свои ошибки лишь когда находятся одной ногой в могиле. Ну что ж, если надо, могу устроить. Когда я возвращался с учебы в компании ребят, попытался дозвониться до Черепова, но он не брал трубку. На пятую попытку звонок прошел. «Петр Геннадьевич, добрый вечер», — бросил я в трубку. «Добрый вечер, но я ни хрена не Петр Геннадьевич», — раздался в ответ скрипучий женский голос. Глава 10. Голос мне был знаком, но я не мог вспомнить, кому он принадлежал. «Меня зовут Иван Астафьев. Представьтесь, пожалуйста», — потребовал я, и в ответ услышал смех. «Слышь, Иван Астафьев», — Черепов заложил свой телефон, взял деньги и отправился к шлюхам, — прокаркала женщина. «С кем я разговариваю?» — более резко бросил я в трубку. Мне это начинало надоедать. «Меня зовут Жанна Эдуардовна. Я продаю целебные напитки для особо страждущих», — откликнулась моя собеседница. «Ну точно, дом, который снимает Петр Геннадьевич, как раз через дорогу от этой самогонщицы. А что произошло, можете рассказать?» Начал я допытываться, но меня ждало разочарование. «Я не знаю, где ваш приятель, но вот что вам скажу», — ответила Жанна Эдуардовна. «В его возрасте так гулять опасно для здоровья. Он выжрал весь мой самогон, а потом спросил адрес какого-то публичного дома. Был какой-то встревоженный. Сказал, что нужно очень срочно. Сейчас вспомню адрес. А, нет, не помню. Вспоминайте», — ответил я. «Да в том-то и дело», — из головы вылетело. «Как вспомню, перезвоню», — проскрипела самогонщица. «Хорошо, желательно в ближайшее время. Сегодня же выкуплю телефон своего друга». «Да уж будьте так любезны», — язвительно ответила Жанна Эдуардовна. «А когда его видели в последний раз?» «Да буквально час тому назад, я услышал на фоне лающую собаку», и Жанна Эдуардовна засуетилась. «Ладно, мне пора, клиенты пришли», — и сбросила звонок. «Вот на этой дамочке я и попробую свой новый смертоносный токсин», — мрачно ответила Лея. «Даже не вздумай, она ведь ничего плохого мне не сделала», — предупредил я паучиху. «Грубо разговаривала, этого достаточно», — пробурчала питомица. «За это не убивают, кровожадная ты моя», — хмыкнул ей в ответ. «Ладно, на этот раз сдержусь», — пробурчала Лея. Я немного отстал от компании и заметил, как меня дожидались в стороне Полина и Саник. «Иван Сергеевич, что-то серьезное?» — спросил Жорик, наблюдая, как я помрачнел на глазах. «Черепов пропал. Сейчас будем поднимать всех, кого можно», — ответил я телохранителю. Понятно было, что не просто так некромант был встревожен, да еще спешил. Кого-то он хотел перехватить в этом заведении, что ли, и как узнал. Полина, когда я подошел, также сразу поняла, что произошло нечто серьезное, и я вкратце объяснил ситуацию. Еще бы она не была серьезной. Пропал тот, с кем я планировал идти на Девятихвоста и у которого хотел вытащить еще информацию об этом монстре. Ну ладно, возможно, некроманту понравился самогон, и он немного переборщил. Но этот поход в публичный дом, Черепов, конечно, падок до женщин, но чтобы настолько, что-то тут неладно. Дойдя до блокпоста, я встретил Романа, который тестировал у здания проходной какой-то цилиндрический артефакт. Он увидел меня и велел заменить его на время. К артефакту тут же подскочил худощавый паренек, схватив какую-то ручку, торчащую сбоку предмета. «Что-то срочное, по лицу вижу», — подошел ко мне Роман, вытирая платком грязные руки. «Человек мой пропал», — говорят, пошел во все тяжкие, в один из борделей, — объяснил я ситуацию замначальнику СБ. «Так и что, твой знакомый решил поразвлечься», — улыбнулся Роман. «Это не повод поднимать всех в округе. В спешке и встревоженными не ходит по борделям», — ответил я и вкратце рассказал, что об этом думаю. «Ну, в целом да, странно все это», — согласился замначальник СБ. «Я узнаю через свои каналы, но не гарантирую. Я описал, как выглядит некромант и в чем одет. Вряд ли он успел прикупить за те несколько часов, которые мы не виделись, одежду. Спасибо и на этом, Роман. Как будет информация, звони, поблагодарил я его. Мысли, что Черепов попал в какую-то переделку, не давали покоя. Мы решили прогуляться с Полиной, которая принялась хвастаться сданным целительским нормативом, к которому так долго готовилась. Только я ее поздравил, как позвонил Роман. «Нет, Иван, слишком уж невыполнимую задачу ты поставил», – печально ответил он. «Здесь в округе есть несколько борделей, но там не видели твоего приятеля. А так, представляешь, сколько таких заведений по столице, и половина из них подпольные. Так что, извини, тут помог чем смог». Когда звонок завершился, на мой телефон позвонила Надя. «Привет», – ответила она загадочным тоном. «Как дела?» «Да все отлично», – резко ответил я ей. «Некогда мне было беседовать сейчас. Нужно было искать Черепова». «Как ты это сделал?» – удивленно спросила меня принцесса. «Что именно?» «Отец спросил, собираюсь ли я с тобой на монстра того, ну, водоплавающего». «В общем, в итоге я призналась. Так он сказал, что не против, только даст двух имперских элитников на всякий случай. Это просто нечто, ха-ха». «Отлично, да», – глухо ответил я. «Что-то случилось у тебя?» – констатировала принцесса. «И не увиливай, а то знаю я, начнешь геройствовать. Признавайся». Я нехотя рассказал, как пропал Черепов. «ПФФ, да сказать Рыкову, он поднимет своих людей, из-под земли достанут», – ответила принцесса, а затем хохотнула. «Хотя это забавно. Представляю, врываются гвардейцы в публичный дом, снимают твоего некроманта с проститутки в самый ответственный момент. Ладно, извини, что-то я неудачно шучу сегодня. В общем, не благодари, скажу сама сейчас Рыкову. Расскажи хоть, как выглядит твой знакомый». Я дал описание, и принцесса отключилась. Ну вот инициатива ее, конечно, зашкаливает. Но, возможно, Най права, Рыков должен быстро найти Черепова. Наступил вечер. Я заказал ужин, и мы вместе с Полиной, Саней и Жориком поужинали салатом оливье и цезарем. Проводил Полину до общежития. Поговорив на общие темы, мы дошли до ее места обитания, и блондинка прижалась ко мне. Ее губы коснулись моих, мы слились в поцелуе. «Ну ты скоро, Воронцова?» — высунулась из-за двери недовольная вахтерша. По ее жесткому взгляду я понял, что она опять не в настроении. «Вот еще один кандидат на подарок. Может, ей тоже светильник подарить?» — спрошу потом у Полины, что лучше выбрать. «Давай быстрей. Специально тебя жду», — резко добавила вахтерша, и Полина, прошептав все, пока, упорхнула в открытую дверь. Я же пошел обратно, и Жорик присоединился ко мне, пытаясь строить свои теории, с чем было связано волнение некроманта. Поднявшись в свою комнату, я застал Саню храпящим так, что стены тряслись. Открыл окно, ибо в помещении было душно и все пропахло его потом. Снова отжимался до посинения. Скинул с себя одежду, оставшись в трусах, добрел до раковины, умылся и упал на кровать, тут же уснув. Сплю я чутко. Если Рыков позвонит, услышу. Утро среды началось раньше обычного. «Ну же, слышь, тварина пернатая, иди сюда. Ну, давай, сюда лети. Нападай, твою мать». Сквозь сон я услышал тихий голос Леи. Открыл глаза и моментально проснулся. Паучиха стояла на подоконнике в боевой стойке без камуфлятора. В открытой створке окна колыхалась расплетенная ею паутина, на которых поблескивали капельки какого-то яда или токсина, а на ветке высокого раскидистого дерева громко курлыкал большой серый голубь. «Лети сюда, птичина!» — вскрикнула паучиха, выходя из себя. «Хочу поговорить с тобой. Давай, или ссышься. Лея, прекрати. Ты чего удумала?» — обратился я к питомице. Паучиха повернулась ко мне. Ее 10 глаз лихорадочно блестели злобой. «Эта летающая штука уже задолбала меня будить каждое утро», — рявкнула она. «Пора заканчивать с ней». «Да успокойся ты», — я встал с кровати. И голубь, видимо испугавшись, вспорхнул с ветки, улетев в неизвестном направлении. «Ну вот, спасибо, хозяин», — мрачно ответила Лея. «И зачем я паутину плела? Старалась, правда. Что тебе сделал этот голубь?» «Просто не обращай внимания», — ответил я. «Легко сказать», — недовольно хмыкнула Лея. «У меня неделю назад обострились все органы чувств, и уже 5 дней подряд этот мешок с перьями мешает мне нормально поспать. Уверен, что ты можешь научиться приглушать свои чувства, контролируя их», — потише ответил я. «Не хватало разбудить Саню, хотя его и пушкой не добудешься, только на свой будильник и реагирует». «Ага, пыталась. Ладно, что уж теперь, пойду расплетать», — вздохнула Лея. Но будильник Сани зазвенел раньше обычного. Я бросил взгляд на часы. 6:00. Обычно он на час позже просыпался. Сосед открыл глаза, зевнул и тут же сел на кровати, нащупывая будильник на тумбочке. Лия не успела допрыгнуть до пространственного кармана и теперь пряталась за открытой на столе книжкой, стоявшей на подставке. «Блин, просыпаться в такую рань, конечно», — пробормотал он, а затем вскочил на ноги и тут же обратил внимание на паутину. «А это что за хрень, Саня, лучше не подходи», — только и успел я ответить. «Да надо паутину убрать», — пробурчал он, протянув руку к окну. «Совсем страх потеряли эти пауки. Ненавижу тварей». Он коснулся паутины прежде, чем я смог помешать, и тут же замер, плашмя падая на пол. «Лия, что ты наделала?» – закричал я. «Да это парализатор, не боись», – застрекотала паучиха. «Сейчас нейтрализую». Лия подскочила сбоку к лежащему на полу Сане, вгрызлась жвалами в его руку, и толстяк тут же вскочил, с ужасом глядя на колыхающуюся на ветру паутину. «Это что? Что это было? Ну нахер, я звоню бытовикам», — схватил он со стола телефон. «Пусть потравит насекомых. Только попробуй», — запрыгнула на стол Лия, и Саня, побледнев, упал в обморок. «Вот и по делам ему», — проворчала паучиха, — «а то травить он меня вздумал. Это я кого хочешь отравлю, или сожру, или покалечу. Решил он пугать меня какими-то бытовиками. Да я, Лия, прекращай. Видишь, он без сознания, лучше помоги очнуться», — ответил я. «Ага, сейчас», — деловито приставила лапы к животу паучиха. «Побежала, ага, не испытывай мое терпение», — добавил я резкости в голос. «Он не виноват, что у тебя сегодня плохое настроение. Ладно, но в следующий раз ему помогать не буду», — предупредила меня паучиха, подойдя к подоконнику и принимаясь быстро сматывать паутину. «Следующего раза не будет, потому что ты показываться на глаза ему не станешь», — сказал спокойно. «Ладно, проехали». Паучиха закинула белесый моток с токсином в пространственное убежище и прыгнула на толстяка. Укусила его еще раз, теперь чуть повыше затянувшейся ранки. Только она исчезла в пространственном убежище, как Саня глубоко вздохнул и принял сидячее положение. «Черт, ничего не помню», — почесал он голову. «А где паутина? И паук вроде какой-то был. Тебе все приснилось. Упал с кровати, что-то бормотал во сне», — успокоил я его. «Вот же черт, а будто на самом деле произошло». «Бррр», — поежился Саник, затем озадаченно посмотрел на меня. «А к чему пауки с паутиной снятся?» «К успехам и победам», — придумал я, отмечая довольную улыбку на лице Сани. «Отлично, значит сегодня будет особенный день», — ответил он. «Да вроде говорят, что это на пару месяцев точно, сон же реалистичный». «Ну и вот», — дополнил я, — и сосед вообще расцвел, а результаты этого цветения я увидел уже очень скоро. На пробежке Саник был выносливей, и все время норовил обогнать меня, что раньше за ним не замечалось. В общем, энергия перла из него как из рога изобилия. Во время завтрака, омлета с томатом и грибами, я вернулся к мыслям о том, где же сейчас Черепов. Если Рыков не звонил, значит, пока не нашли его. Плохо дело, если кому-то он перешел дорогу. Случайностей в жизни хватает, но такие мысли я старался гнать прочь, и отвлекся уже на занятиях. Учебная среда началась с очередных нормативов по общей магии. Лекции сегодня не было, и мы сразу переместились на тренировочную площадку. Глеб явно был настроен сегодня побеждать и старался хоть как-то навредить мне. То во время подпитки энергии из источника на полпути попытается осторожно уменьшить поток магии так, чтобы преподы не заметили. То мишень, в которую я бросаю боевое заклинание, немного сместит в сторону, опять же очень аккуратно. Затем он нашел новую забаву. Во время стрельбы по мишеням поставил простенькое, но тщательно замаскированное заклинание поглощения. Магическая плоскость появилась на пути фаербола, растворяя его в воздухе и распадаясь вместе с ним. Второй фаербол, и та же ерунда. Глеб злобно усмехнулся в ответ, и повторил еще раз, развоплощая на этот раз ледяную стрелу. Практически незаметную со стороны магию раскусил Вепрев. «Ты сдурел, Вяземский», — не выдержал он, уставившись на Глеба. «Что на тебя нашло? У нас тут здоровая конкуренция. Тебе прошлого раза мало было? Я вообще удивился, что тебя отпустили. За такое обычно сажают надолго. Извините, Роман Иванович, но у нас свои счеты со Стафьевым», — побледнел Глеб. «За эту рожу я готов еще и доплатить. Ты пиписькой мериться с другими студентами будешь за пределами академии», — зарычал Вепрев. Никогда его таким не видел. Он нахмурил брови, заиграл желваками и даже слегка покраснел от гнева. А тут будь добр выполнить нормативы. Хотя я сомневаюсь, что ты их сдашь. Глеб, судя по всему, не понял намек преподавателя, но когда он переключился на мишени, которые ждали его заклинаний, дернулся и побледнел еще сильней. Он истощен. Тут же мою версию подтвердил Вепрев. Теперь понял, щедрый, ерш твою медь, резко ответил он. Сначала распоряжаться маной научись, а потом уже меться в маги академии. Ты же все потратил на то, чтобы помешать другому студенту. Вот теперь не жалуйся. Глеб был заметно растерян. Попытался еще раз сформировать огненный шар, но несколько искр образовались в воздухе, закрутились, а затем соединились в крохотный шарик, который не пролетел и 2 метра. Пискнув, растворился в воздухе, оставив после себя лишь струйку дыма. Несколько студентов в сторонке, увидев это представление, тихо прыснули от смеха. Яростный взгляд Глеба заметался в поисках насмехающихся. Вяземский не допущен до сдачи нормативов, объявил Вепрев, появившийся на тренировочной площадке Вильгельмине. А причина? Она удивленно посмотрела в сторону Глеба. Успел потратить магическую энергию до выхода на огневой рубеж, объяснил Вепрев. Вильгельмина переварила сказанное преподавателем практикам и, сделав пометку у себя в блокнотике, устроилась на лавочке, наблюдая за остальными. И если Глеб многих удивил, из лидеров превратившись в аутсайдера, то Саня сегодня был на высоте. Мишени он щелкал как семечки, закрыв их все фаерболами за отведенное время. В результате я оказался на первом месте, Саня на втором, а Регина, которая сегодня была весьма сконцентрирована, на третьем. И если бы кому сказали еще месяц назад, что такой будет тройка лидеров в сильной группе магического факультета, большинство студентов рассмеялось бы в голос. Теперь все уважительно смотрели на меня и Санька с Региной. Следующие занятия Глеб сидел тихо и старался не привлекать к себе внимания. Что-то обдумывал, покусывая нижнюю губу и продолжая бросать в мою сторону злобные взгляды. «Да смотри ты сколько угодно, мне-то что главное сиди тихо и не мешай, пока взрослые дяди и тети показывают успехи. Можешь даже завидовать, я тебе не запрещаю». Когда занятия подошли к завершению, на мой телефон позвонил Рыков. «Да, Сергей Николаевич, слушаю вас», — ответил я, понимая, что он звонить просто так не будет. «Значит, есть результат, либо нашли Черепова, либо его труп. О последнем я не хотел даже думать. Есть новости?» «Да, есть», — ответил Рыков. «Нашли некроманта. С ним все в порядке, живой и невредимый твой Черепов. Правда, помят немного и перегаром от него несет», — напряженно ответил начальник имперской СБ. «Да вот только тут образовалась новая проблема. Где он сейчас?» — спросил я, чувствуя, как голову сжимает будто в тиски. «Что опять случилось?» «В полицейском участке в центре города. Там и нашли. Так и в чем проблема? Можно его отпустить? Я заплачу. Боюсь, что тут деньгами уже не поможешь. Натворил делов твой некромант», — вздохнул Рыков. «Его будут судить. В общем, все серьезно. Так что случилось-то? Нападение на аристократа. Да непростого. Набить морду двоюродному брату императора — это надо железные яйца иметь. Ему повезло еще, что охрана отвлеклась», — объяснил Рыков. «Статью можно любую подтянуть. Например, терроризм. А там казнь четвертованием или костер». Глава 11. Какое-то время я переваривал услышанное. Где Петр Геннадьевич? И где мордобой? Это же просто немыслимо. Хотя я никогда с ним, когда он выпил, не общался. Конечно, есть люди, которых алкоголь меняет до неузнаваемости. Вы уверены, что он набил морду? Может, его подставить хотят? Спросил я у Рыкова. Ну как, Иван, светлейший князь, и будет врать, хотя я ни в чем не уверен. Тут тебе нужно подъехать и поговорить с ним. Кстати, лучше сейчас, пока князь в участке пишет заявление на твоего друга. Да в том-то и дело, что не могу. Учебная неделя в самом разгаре. Если и получится, то лишь на выходных. Не, поздно, ответил Рыков, и тут же добавил. Так, а в чем проблема? Сейчас я все устрою. Отпустит тебя на полдня по уважительной причине. Через полчаса, когда я проходил мимо блокпоста, меня окликнул Роман. Он держал в руках какую-то бумагу. Когда я подошел, понял, что это разрешение на сегодняшний выход за территорию, заверенное государем и с имперской печатью. «Ну, Иван, держи. Оперативно ты дела решаешь, конечно». Подъехал кто-то из имперской канцелярии и передал вот это. Я удивлен, протянул он мне документ. «Да я и сам не ожидал», — признался я, аккуратно свернув документы, пряча за пазуху. «Да, лучше держи при себе, мало ли кто тебя остановит». Когда Роман пожелал удачи и удалился в здание, я вызвонил Серегу, и мы с Жориком отправились в участок. Когда прибыли, нас встретил Рыков. «Решил остаться», — ответил он. Судя по взгляду, он был весьма озадачен. «У следователя сидит очень злой князь Волконский. Поговорите при мне, а то не хватало, чтобы ты ему врезал». Очень уж он красноречив. Успокоить не получилось. «Морды бить и в мыслях не было», — ответил я, ухмыльнувшись. «Ты еще с ним не разговаривал, так что, возможно, и захочешь», — подметил Рыков. «Иван, привет», — некромант просунул руку через решетку. «Я нашел их, хотел поговорить, а там этот, ничего не понимаю, Петр Евгеньевич», — ответил я и повернулся к Рыкову. «А можно мне с ним поговорить до беседы с князем?» Рыков кивнул, затем отдал приказ дежурному, и меня провели по коридору. Проходя мимо открытой двери в какой-то кабинет, я услышал громкий возмущенный голос. «Видно, это и был тот самый пострадавший князь. Я пока пойду в самое пекло, а ты навести своего друга», — подмигнул Рыков, исчезая в кабинете. Меня завели в камеру, и я увидел слегка помятого и растерянного Черепова. Он сидел на деревянной лавке и, увидев меня, подскочил, округляя глаза. «Иван, как я рад тебя видеть!» «Взаимно, Петр Геннадьевич», — ответил я и поморщился от запаха самогона, которым пропахла его одежда. «И выглядит он достаточно трезвым. Странно, вы бы хоть закусывали, что ли? Из чего накинулись на этот самогон?» «Да все не так», — махнул рукой некромант, печально улыбнувшись. «Это часть ритуала. Вы точно в порядке? Помните, что произошло?» Тревожно всмотрелся я в его глаза. «Да, но откуда мне было знать, что их главным окажется сам родственник императора?» — горько ответил Петр Геннадьевич. «В общем, слушай, мои знакомые из столицы, а у меня и здесь есть некоторые связи, во время нашего общения заявили, что на Девятихвоста собирается серьезная команда. Это единственная особь, которая обитает на территории империи, и я решил все разузнать. Надо было найти эту команду и предотвратить их поход. Пришлось запускать ритуал, для которого нужен был спирт. И представляешь, какая удача, самогонщица живет напротив. В общем, я расценил это как знак». Дальше я услышал от Черепова, как ему пришлось потратить деньги, которые я оставил на первое время. Он скупил весь самогон для специального ритуала поиска, разлил спиртное по углублениям контура и символам, которые начертил во дворе. Затем, поджигая самогон, вошел в своего рода транс. Сам, конечно же, не употреблял. В итоге по запросу нашел тех, кто собирался в поход. Двое из них являются собственниками элитного публичного дома. Пришлось закладывать телефон самогонщице, чтобы были деньги на вход в это заведение. Я всего лишь хотел поговорить, образумить их. Не понимаю, о чем? Мне передали, что они хотят убить рыбину и выпотрошить. Им нужны не только жабры, но и плавники, чешуя. В общем, все, что продается на черном рынке. Так, и при чем тут князь? Когда я попал в публичный дом и попытался поговорить с ними, произошла потасовка. Они, мягко говоря, очень резко восприняли то, что мне известно про облаву на монстра. А когда я этих уродов раскидал, вмешался их шеф, как они его называли. Ну и он получил. Вот как, удивился я. Получается, что их нанял светлейший князь. Вот это новость. Именно, но узнал я об этом уже здесь, в участке, — горько признался Петр Геннадьевич. Почему Черепов не рассказал об этом следователю, я прекрасно понимал. Со стороны это выглядело очень плохо. Ударить в лицо двоюродного брата самого императора, да к тому же обвинить его во лжи и контрабанде, это еще более тяжкий приговор. Черепов испугался, что его прямо здесь расстреляют. «Ладно, пойду-ка я поговорю с этим товарищем», — ободряюще хлопнул я по плечу и пошел к выходу. «Не переживайте, вытащу вас. Сразу предупреждаю, он очень наглый тип», — ответил Черепов. «Разберемся», — подмигнул я ему. Выйдя из камеры, я направился по коридору, затем подошел к приоткрытой двери и вошел внутрь. Увидел коренастого мужичка небольшого роста в красно-золотистом костюме. Волосы приглажены, демонстрируя небольшую залысину. Взгляд злобный. Сидел он в кресле и бурно жестикулировал, беседуя с Рыковым. В сторонке сидел следователь, записывая его слова. Как только я зашел, князь повернулся в мою сторону. Под его правым глазом уже налился сливой большой синяк. «Иван, светлейший князь Олег Волконский», — представил его мне Рыков, и в свою очередь обратился к князю. «Ваше сиятельство, «А это граф Иван Астафьев, знакомый вашего обидчика», — махнул в мою сторону Рыков. «Ну и какого хя?» — спрашивается. «Я должен с ним разговаривать», — грубо ответил князь, смерив меня уничтожающим взглядом. «Да уж, заведенный он конкретно. Если не вытащу Черепова, гнить ему в тюрьме до конца дней своих, если не казнят еще раньше», как говорил Рыков. «Он хочет разобраться в происшествии, поговорить с вами», попытался объяснить ему начальник имперской СБ. «Будь, ну Серега, зачем этот спектакль?» Отвернувшись от меня, он обратился к Рыкову. «Я уже все рассказал, тебе, ему», он махнул в сторону следователя, который записывал каждое слово князя. «Я тоже рад видеть вас, ваше сиятельство», — отвесил я легкий поклон. «Я услышал от вашего обидчика то, что произошло на самом деле, и уверен, что случилось недоразумение». «Недоразумение, это вы, граф, раз такое говорите», — вспыхнул Волконский. «Ваш друг напал на меня, совершил покушение, если б не моя охрана. В общем, я подал заявление, и главный судья в курсе. Суд назначен на завтра. Так вот, о чем мне с вами разговаривать? Почитайте то, что было с моих слов. Секунду. Сергей Николаевич, можно вас?» Обратился я к Рыкову, и он поднялся. «Серег, не ведись», — резко ответил Волконский. «Не удивлюсь, что это такой же бандит. Может, и его надо судить? Проверь лучше». Рыков вздохнул и вышел из-за стола. Мы оказались с ним в коридоре. «Теперь ты видишь, Иван, так что натворил твой некромант делов, будь здоров», — серьезно сказал Рыков, пристально глядя мне в глаза. «И как бы ты ни хотел это слышать, за все надо платить. Я услышал от своего друга информацию, которая бросает тень на князя. Он не стал это говорить, побоялся», — ответил я. «Так что предлагаю провести проверку на камне правды. И Черепова тоже проверим, раз уж на то пошло». «Да ты чего говоришь? Князь и так взбешен, а когда я скажу ему, что в его словах сомневаются, тут вообще все пойдут под раздачу. Но мы за справедливость, верно?» — уточнил я. Рыков обдумал сказанное, затем неохотно кивнул. «Ну ладно, давай попробуем», — и выставил указательный палец в предупредительном жесте. «Но учти, если что не так, тебе не помогут ни знакомства с Надей, ни со мной. И это я не пугаю». «Уже учел», — кивнул я. «Я понимал реакцию князя. Поэтому пришлось подключаться Лее. Она укусила князя, впрыснув немного успокоительного, и тот, к удивлению Рыкова, согласился. Мы расположились в отдельной комнате. Начальник имперской СБ поставил на пол артефакт в виде пирамиды на трех лапах, который не давал подслушать разговор, и положил на стол камень правды, который являлся к тому же записывающим устройством. Сначала мы с Рыковым опросили Черепова, и Сергей Николаевич удивленно вскинул брови, услышав, что Волконский собирается уничтожить единственную особь девятихвоста. Монстр находится в красной монстрологической книге, то есть как бы под угрозой исчезновения. И совсем уж удивился, когда Волконский подтвердил это. «Князь, вы хотите сказать, что наняли команду профессиональных искателей, чтобы истребить редчайшую рыбу, которую вы хотели продать по частям на черном рынке, притом зная, что императору нужен с этого существа ингредиент?» «Да», — глухо ответил Волконский. «Я это не говорю, а утверждаю. Жабры в этой твари самые ценные. Зачем делиться с кем-то?» «Да ну», — Рыков покосился на меня. «Иван, я чувствую подвох. Расскажешь, почему он так начал вести себя?» «Мой питомец его немного утихомирил, пришлось мне признаться. В нем сыворотка правды. Можете проверить. А вот возьму и проверю», — нахмурившись, ответил Рыков и достал из кармана коробочку. Из нее вытащил прибор, выглядевший как цилиндр, налепил себе на виски пару красных кругляшей. «Сейчас мы все проверим», — пробурчал он, затем активировал цилиндр, аккуратно приложил к шее князя, и я заметил, как внутри появилось несколько капель крови. Какое-то время Рыков смотрел в стену, изучая только ему видимую картинку, а потом снял пластыри, убрал цилиндр обратно в чехол и, спрятав в карман, удивленно посмотрел на меня. «Ну, Иван, удивил ты меня, конечно. Действительно, сыворотка правды, причем чистейшая. А что у тебя за питомец такой?» «Сумеречный паук», — ответил я, понимая, что деваться некуда. «Все равно узнает, но это строго между нами. Не хочу, чтобы еще кто-нибудь узнал об этом». «Ничего себе! Интересно, как ты его приручил? Если захочешь, потом расскажи», — удивился Рыков. «Понимаю тебя. Чтобы завладеть глазами сумеречного паука, некроманты убивают друг друга. Да, поэтому лучше никому об этом не говорить, кивнул я. «Могу забирать Черепова, инцидент исчерпан». «Да, конечно, теперь можно», — озадаченно взглянул на замершего на стуле князя Рыков. «А с ним что делать? Передай ему, что еще примерно 5 минут, и токсин рассосется в крови», — ответила Лея. «5 минут и очнется», — ответил я Рыкову. «Тогда пошли, распоряжусь, чтобы отпустили твоего приятеля», — предложил он мне, и мы вышли из помещения, где Волконский остался сидеть на стуле, а взгляд его был направлен в стену. Через пару минут щелкнул замок двери в камеру Черепова. Некромант поначалу не поверил, что его отпускают, а потом подскочил и обрадовался. Всю дорогу, пока мы ехали на такси обратно к дому, который он снимал, некромант осыпал меня благодарственными словами и рассказывал, как следователь заставлял его подписать повинную. «И еще, Ваня, надо идти сегодня вечером», — обеспокоенно взглянул он на меня перед тем, как зайти во двор съемного дома, — «чтобы опередить группу Волконского. Мне кажется, что князь не откажется от своей затеи, просто сделает это тише, чем раньше. Так что надо и жабры забрать, и тварь спасти». «Сделаем, Петр Геннадьевич», — ответил я, пожимая ему руку. «На будущее, если вы что-то планируете или что-то происходит, сообщайте мне, чтобы я был в курсе и подстраховал». «Хорошо, тут ты прав», — кивнул Черепов. «Но кто бы мог подумать, светлейший князь в борделе оказался махровым браконьером. Думаю, что после того, как у нас все получится, он бросит заниматься этими делишками», — усмехнулся я, понимая, что, кажется, знаю, как у него отбить охоту к браконьерству. «Ну что ж, настала пора готовиться к походу за Девятихвостом. Времени не так уж много». Вкратце обсудили с Петром Геннадьевичем, где остановимся у озера и как будем выманивать Девятихвоста. Затем договорились на общий сбор здесь же, во дворе, ровно в 7 вечера, и покинули съемное жилье. В этот раз мы с Жориком решили снова прогуляться пешком. Я выпустил я на прогулку Пал Палыча. Решил не цеплять поводок к котенку, пусть немного свободы почувствует. Пал Палыч благодарно посмотрел на меня, сверкнув красными зрачками, и принялся бегать по газону слева от тротуара. По пути в общежитие я понял, что связь с поместьем восстановилась. От Лиса пришло сообщение, что его специальные зелья уже готовы. Я тут же созвонился с ним, сказав, во сколько отправляемся, и объяснил, где сейчас проживает Черепов. Там все и встретимся. Затем, уже приближаясь ко входу в студенческий городок, я обсудил с Жориком подробный план похода. Внезапно почувствовал, будто кто-то следит за мной. Это было похоже на ментальное воздействие, еле уловимое, практически на грани восприятия. «Лея, можешь проследить, что-то неладное творится?» — обратился я к паучихе. «Да вот я тоже не могу понять», — растерянно ответила паучиха. «Так, вот сейчас след виден, только расплывается немного, и не могу засечь точное местоположение». Вдруг я услышал Пал Палыча. Он переместился в сторону подворотни. «Куда это он?» Мы с Жориком бросились за ним. «Он бежит за кем-то», — махнул кинжалом Жора. Беспощадный уже мерцал красным. Какой-то человек в темной одежде и шляпе повернулся к нам, затем перевел взгляд на Пал Палыча, который оказался в 5 метрах от него. Еще один прыжок котенка, и он догонит противника. У меня же в руках появился лук с глушилкой. Тетива прозвенела возле уха. Стрела расчертила воздух, но незнакомец бросил что-то под ноги, и его не стало. Стрела отскочила от стены здания, возле которой он находился, высекая искры. «Сдается мне, Иван Сергеевич, за нами была слежка», — отдышавшись, сказал Жорик. «Именно», — ответил я. «Знать бы еще, кто решил последить за нами. Тут было 2 варианта. Либо это шпион Дорна, который понял, что я все-таки склоняюсь на сторону Зионы, либо человек Лютера, того шамана. Мне почему-то казалось, что этот гад выжил, что он разнюхивал, подслушивал, а если так, что услышал». «Он переместился в сумеречную зону», — откликнулась Лея. «Точно говорю, след ведет туда, и ты не поверишь, именно озеру, где обитает этот чудик с жабрами. А вот это интересно. Хм, получается, что нас там будут ждать. Надо быть начеку». «Выяснил что-то?» — озадаченно посмотрел на запыхавшегося парня. Он был одет в темный костюм, а на голове шляпа, которую он снял, заходя в пещеру, где обустроился шаман. «Да, важная информация», — ответил один из его слуг. «Его он не зомбировал, тот сам согласился помогать за небольшое вознаграждение. Он игрок, а зависимыми людьми легче всего управлять. Даже не надо искать слабое место. Вот оно, на виду. Бери и пользуйся. «Говори», — мрачно посмотрел на парня Лютер. «Оставь их со своим телохранителем и каким-то пожилым мужиком собираются. Вы не поверите». «Ну, давай быстрее говори», — скривился шаман. «Без этих вот прелюдий». «Так я и говорю. В 7 часов они окажутся рядом с вами. Им нужны жабры какого-то девятихвоста. А здесь единственное озеро», — выпалил парень. Лютер вскочил с камня, на котором сидел, а его питомец засуетился, бросился в сторону парня. «Лютый, место!» — приказал он волку, и тот, облизнувшись, уселся у ног хозяина. «Так в этом озере монстр. Вот так новости. Интересный поворот. Ну тем лучше. Кажется, он знает, что делать. Когда, ты говоришь, они появятся?» — покосился в сторону парня Лютер. «В 7 получается, через 2 с лишним часа», — ответил парень. «Еще о чем говорили?» — поинтересовался шаман. «Да все о том же. Где, когда?» — ответил парень. И что-то вспомнив, воскликнул: «А, и еще должна быть какая-то команда крутых искателей, тоже на этого монстра, хотят им помешать». «Отлично, пошли со мной, ты мне поможешь», — оскалился Лютер. «Да я только рад», — улыбнулся парень. «А сколько платите?» «Столько, что тебе на всю жизнь хватит», — ответил шаман, выходя из пещеры, а волк пошел следом, принюхавшись к замершему парню и плотоядно облизнувшись. «А, я согласен», — побежал следом за своим работодателем парень. Лютер спустился к озеру, гладь которого слегка колыхалась. Затем прямо у кромки воды посохом расчертил 2 кривые линии, пересекающие друг друга, и несколько символов. Затем напитал их энергией. «Встань в перекрестье», — сухо сказал он парню. «Сюда», — тот наступил на рисунок, растерянно взглянув на него. «Да, отлично», — хищно улыбнулся Лютер. «Ему нужно подчинить девятихвостого. Он слишком силен, поэтому получится лишь на время, и обязательно нужна жертва. Парня уже заметили, он ему больше не нужен. Еще один символ, ведущий к нему. В общем, все готово». Лютер сконцентрировался и выбросил солидный сгусток энергии Тауфанг. Печать вспыхнула синим под ногами у парня, и тот аж подскочил от страха. «Что происходит?» — вздрогнул он. «Не шевелись, и держи вознаграждение», — он кинул парню монетку. «И это все? Так я же сказал, хватит до конца жизни». «А насчет того, что происходит», — ухмыльнулся Лютер. «Мы вызываем его». «Кого?» — испуганно посмотрел на него парень, пытаясь вырваться из печати, но синие плети связали его ноги с землей. «А вот его», — кивнул за спину парню Лютер, наблюдая, как водная гладь вздыбилась, и через нее угадывалась бронированная чешуйчатая спина, заросшая водорослями. «Когда мы оказались во дворе у Черепова, как раз подъехала Надя. Рыкову пришлось ей все рассказать. Потом она начала пытать меня насчет похода в сумеречную зону. И в итоге я назвал ей время и место. С ней были 2 элитных мага. Один пожилой, небольшого роста, второй молодой парень. Все одеты в кожаную магически усиленную броню с посохами в руках и парой амулетов, болтающихся на шее на шнурках. Надя была также в кожаной броне, сшитой явно под заказ. Защита облегала фигуру девушки, делая ее еще более соблазнительной. За широким поясом небольшой меч, прикреплен колчан со стрелами, за спиной лук. «Привет, народ!» — крикнула она, обводя нас взглядом. «Ну что, погнали, чего ждем? Точнее, кого?» — улыбнулся я. «Привет, ваше высочество! Только вот не надо этого!» — поморщилась Надя. «Во дворце достала, скоро имя свое забуду. Ну так, кого? Есть еще один некромант, он пойдет с нами», — ответил я. Пространство всколыхнулось, и перед нами выпал лис с чемоданчиком в руках. «Ну что, а я вовремя?» «Да», — оглядел он всех и слегка поклонился принцессе. «Ваше высочество, и ты туда же?» — прошипела Надя. «Больше ни слова». «Ладно, принцесса, не кипятись», — улыбнулся я. «Тут все свои. В общем, подходим». Один хватается за мою руку, остальные — него. В общем, последовательность понятна. Переходим. Пока Надя заходила во двор, Ле уже нашла точку и подвела меня к ней. Сейчас переход искрился прямо у меня перед глазами. Я выставил руку, за которую схватилась Надя. Когда все связались в единую цепь, я коснулся перехода. Вжжух. Пронесся мимо меня тоннель, а затем нас выкинуло на каменную площадку прямо перед озером. Все выдержали путешествие по кристаллическому тоннелю. Правда, один из элитников был немного бледным, но почти сразу пришел в себя. Все, кроме меня, накинули защитные щиты от влияния сумеречной зоны. Мне это было не нужно. Он меня не могла пробить. Почему? Пока непонятно. Но я обязательно выясню. Так, вон небольшое убежище, махнул Черепов в сторону большой дыры в скале. Нам пока туда. Оно точно здесь. Надя подошла к берегу, присела на корточки у колеблющейся темной кромки воды, слегка касаясь ладонью водной глади, затем поводила рукой в разные стороны. «Я бы не советовал», — ответил напряженный лис. «Лучше пока не привлекать внимание. Нам нужно время, чтобы подготовить ловушки». «А, ну так бы сразу и сказали», — убрала руку Надя и энергично вскочила на ноги. «Какие готовим? Мы сами все сделаем. Не переживайте», — ответил сосредоточенный Черепов. «Я же отправил на разведку Пал Палыча, сняв с него ошейник. Вокруг непролазные горы, и лишь по одной дороге, расположенной между скал, можно попасть сюда. А что, передвигается прыжками, если что, передаст мне все по ментальной связи и даже успеет вернуться». Это была именно дыра явно искусственного происхождения, след от чего-то большого. По краям я заметил оплавленные камни частицы металла. Здесь стояло какое-то орудие, да, били из пушек какие-то умники. Только им это мало помогло, подтвердил Черепов, раскладывающий перед собой ингредиенты и начиная их быстро смешивать. Лис неподалеку проделывал почти то же самое, вот только у него были свои порошки и растворы. «Я же проверил стрелы», — Алия начала готовить специальную паутину, стараясь пока находиться в пространственном убежище. «Хозяин, идут, 10, в металле, с оружием». Услышал я достаточно громкие слова Пал Палыча, а затем увидел вспышки со стороны дороги, которые приближались к нам. Лавовый котенок спешно возвращался. «Итак, всем внимание. Кажется, у нас гости», — обратился я ко всем и улыбнулся, чувствуя выплеск адреналина. Глава 12. Мы были почти готовы к встрече с браконьерами. Именно почти. Одна лишь загвоздка. Они прибыли в точке, которая была ближе, чем обозначил Черепов, и немного в другой стороне. Петр Геннадьевич вглядывался из-за скалы в ту сторону, где появились черные точки, растерянно разводил руками, а лис быстро смешивал растворы. Я присмотрелся. Точки быстро приближались и уже приобретали человеческие очертания. Двигались они быстро благодаря каким-то странным средствам передвижения. Что-то наподобие руля, прикрепленного к доске, которая летела над землей. «Черт, мы не успеваем», — начал психовать лис, и Черепов очнулся, ринулся к нему на помощь. Идея была остановить их на подходе. Некроманты формировали с помощью сложных сочетаний зелий и растворов мощное заклинание, ядовитую завесу. По словам обоих некров, ядовитые облака преграждают им путь к озеру, и пройти они их никак не смогут, иначе растворятся в них вместе со своей броней. «Почти все», — вскрикнул Черепов. «Осталось запитать еще одним зельем». «Так надо было подготовиться», — резко заметила напряженная Надя. «Ваше высочество, кто бы знал», — сокрушенно ответил Черепов. «Грунт здесь оказался слишком рыхлым и много зелий впитал, так что следует добавить». «Как же у вас все сложно», — вздохнула принцесса, доставая из ножен небольшой меч. Его лезвие слегка блеснуло. «Тоже артефакт?» — поинтересовался Жорик. «Не, всего лишь усиленное магами», — принцесса махнула пару раз оружием. Внезапно в середине озера раздался сильный всплеск, и от него пошли крупные волны. «Вы видели там? Там оно!» — закричал Жорик. «Я видел хвост. Ни хрена себе рыбка. А мы сюда не на рыбалку приехали, Жора», — подметил я телохранителю. Шелест раздавался все ближе, и некроманты, тихо и нервно матерясь, спешили завершить ловушку. Вдруг шум стих, будто и не было его. А интересная ситуация. Слева озеро с готовящимся выпрыгнуть девятихвостом. Справа – браконьеры, которые могут напасть на нас в любую секунду. «Я их чувствую», – услышал я голосок лавового котенка. «Он рядом. Пал Палыч, не суйся. У нас получится и без». Я не договорил. Котенок переместился к тропе, а точнее к камням, которые примыкали к скале справа. Внезапно оттуда выскочил человек, одетый с ног до головы в металлические доспехи. В шлеме светились две обзорные щели, а неплохо они приоделись. Браконьер выхватил ручную пушку, иначе и не назовешь. Здоровенное дуло, мерцающие на стволе точки намекали, что либо оружие стреляет энергетическими снарядами, либо пули зачарованы магией. Применить пушку браконьер не успел. Пал Палыч в полете выплюнул в него большой магмовый шар. Тэ-р-р-р-ха-ха-ша-ша-ша. Раздался звук сминаемого и плавящегося металла. Первый браконьер умер быстро, рухнув на землю бесформенной массой. Через секунду в котенка полетели энергетические сети, но Пал Палыч ловко увернулся от них. На тропе появились трое с арбалетами, и к битве подключились элитные маги. Один швырнул в сторону злодеев ледяную глыбу, которую они испарили огненным заклинанием. Второй сформировал полупрозрачный заслон, поставив его перед нашей командой, и вовремя. В него ударили два заряда. Все-таки пушки браконьеров стреляют маной. Черепов спешил и трясущимися руками переливал в колбу с прозрачной жидкостью какой-то синий кисель. Лис, продолжая чертыхаться, возился еще с двумя склянками. Лия тоже решила поучаствовать. Паучиха убыла в гуще битвы, нападая на одного из троицы. Тот схватился за расплавляющийся шлем, замахал руками, выстрелил пару раз в воздух. Лия все-таки добралась до его шеи и укусила. Второй браконьер упал замертво. Даже не хотел представлять, какой концентрации яда. Но вот ее обнаружили и швырнули очередную сеть. Но Лия выскользнула. А Пал Палыч тем временем сжег еще одного браконьера. Итого троих можно вычеркивать. А сколько их осталось? Надя попыталась рвануть вперед, покрепче сжав меч, но я показал, что лучше стрелять из лука. Главной сложностью было не попасть в моих питомцев. Жорик в свою очередь развлекался как мог, точнее его беспощадный, словно консервную банку. Кинжал вскрыл броню четвертого гада и врезался в его грудную клетку, затем еще раз и еще. Четвертый завалился на спину, нажимая на спусковой крючок пушки, и заряд вылетел, затем описал дугу и упал в озеро. Вода беспокойно заколыхалась. Я не понял, что запустили браконьеры, но Пал Палыча накрыло большой сетью. Он попытался вырваться, но сеть еще сильнее прижала его к земле. Лия вернулась.